Калейдоскоп. Приветствую всех красноярцев. От имени радио ВК говорю здравствуйте, товарищи. Это Геннадий Калейда так поздоровался, потому что он приехал с фестиваля «Железный Феникс». Феликс, знаете, был такой человек, да, Железный Феликс. А на самом деле, Гена, я вспомнил, как надо здороваться, если ты с рок-фестиваля или на рок-фестивале. Он говорит: здорово, чуваки, чувихи. Вот так. Ну, это, наверное, не совсем. Я думаю, что не совсем даже по-рокерски. Надо все-таки, вот, пусть нас Андрей Сковородников просветит в этом вопросе. Да, мы к нему обратимся. Потому что он, кстати, на рок-фестивале «Железный Феликс» в прошлом году был вместе со своей группой и у нас в программе. Да, я помню, он участвовал у нас, да. Ну, я тоже вас приветствую, друзья мои. У микрофона Олег Тихомиров, это я, и Геннадий Калейда, это вот напротив меня человек сидит с длинными волосами и большой бородой. И большой майки. Да, и большой майки, такой черный, красивый, с красной звездой, написано белыми буквами «Железный Феликс». Да. Как говорили древние мыслители, каждому свое. Это и о том, что кому-то нравится этнофестиваль «Мир Сибири» в Шушинском, а кому-то импонирует рок-фестиваль «Железный Феликс» в селе Дзержинское на востоке края. Это, конечно, несопоставимые фестивали, но у каждого своя изюминка, свой колорит, свои артисты, свои организаторы. С одного из них и начнем. Все три фестивальных дня этот человек не просто присутствовал на поле стадиона, где проходили концерты, а был с членами семьи и с фотоаппаратом в руках. Он и организатор, и активный зритель. Это глава Дзержинского района Красноярского края Дмитрий Николаевич Ашаев. В прошлом году мне довелось побывать на фестивале и юбилее Дзержинского района. Праздник получился весьма впечатляющим, и об этом я напомнил главе района при новой встрече. Наш фестиваль, он растет с каждым годом, и если в том году он был двухдневный, в этом году он уже трехдневный. Мы присоединили байкер-шоу, которое было у нас самостоятельным, в отдельный день, и фаер-шоу, там вот первый день, пятница, да, мы разогревали народ таким образом и приглашали на наш фестиваль. Я думаю, это будет уже традицией, и, конечно, невозможно сделать фестиваль 365 дней в году. Да, да? И не надо, собственно. Так, и не надо, да. Да, мы постоянно пробуем какие-то новые форматы. Вот в этом году в наш фестиваль влился фестиваль поет «Красноярск поет» Высоцкого. Что мы сейчас как раз да, слышим. Да, вот что и, мы да, сейчас, да, и слышим. Нам долетает это. Да, и мы пробовали и «Мус-энерготур», это международный фестиваль. У нас мы постоянно чего-то ищем. Нам кажется, что нужно найти такую вот, такую форму фестиваля, которая бы охватывала все слои населения. Вот фестиваль поет наш «Красноярск поет» Высоцкого, и те исполнители, которые будут сегодня, они как раз рассчитаны больше, наверное, на старшее поколение. Потому что, ну, молодежь, понятно, да, рок, и то, что мы делали ночью, да, вот, практически там за полночь, глубоко, часов до двух. Там, конечно, зрители и это молодежь. Ну, хотя и были взрослые люди. Вот. То сегодня вот фестиваль «Красноярск поет» Высоцкого и Игорь Наджиев, и Иголкин, группа «Яхонт» – это как раз вот на среднее и взрослое население. Когда над Денисеем качается заря, уходят от причалов корабли. Всем по местам стоять и выбрать якоря, переложить к отплытию рули. Прощальный с мостика гудок колышет эхо по волнам наш путь далек. Пусть там внизу пороги туманы шевера на севера. На севера, пока нас позвала к себе река, пока махнула с берега рука, пока машинам снова полный ход, пока на Бакин подомил. И вот вдали растаял теплоход. Пока севера до юга речной меридиан. Мотаем километры на винты. Кирилатор за кормой. Как мы оцениваем культуру? Культуру мы оцениваем по залу. Если, независимо от того, что происходит на сцене, да, я всегда смотрю в зал и смотрю, сколько там сидит зрителей. Если зал полон, да, это отлично. Если стоят в проходах люди, это замечательно и супер отлично. Поэтому вот это вот у нас такие критерии. Поэтому задача сделать так, чтобы стадион был всегда полон. А что для вас, как для главы, этот праздник? Это тоже, ну, может, такое главное событие вот за год в жизни района? Нет. Я вот, наверное, пристальное внимание ему уделяете. Наверное, нет, да. Ну, как это назвать главным событием? Главным событием... Ну, музыкальным, что ли, вот таким. Музыкальным, да. Музыкальное главное, музыкальное. Фестиваль вошел в число приоритетных культурных событий Красноярского края. Но в рамках района, конечно, у нас много еще и других событий и мероприятий, которыми мы иногда даже, может быть, и перекармливаем наше население, потому что, ну, утро 12 часов, мало народу, да? Ну, понятно. Прошло 2 часа, народу много. То есть народ немножко и устает, конечно, эти грядки наши, ну, и село, да, грядки, развитие села, сельского хозяйства в территориях. Каждый человек понимает, что если он сегодня этот огурец не польет, то завтра он и не вырастет. Поэтому, может, это немножко сдерживает. Но вообще, я считаю, что если бы таких мероприятий у нас было с десяток, было бы нормально. Можем уже говорить о том, что вот благодаря этому фестивалю и другим мероприятиям Дзержинский район, как в лице культуры, такой достаточно продвинутый, что ли, даже в масштабах края. Знаете, наверное, узнаваемость, ну, не лишняя для территории. Если о нас говорят, если мы о себе заявляем, то это, наверное, полезно для территории. А какими еще успехами, ну, не знаю, производственными, сельскохозяйственными, может вот на сегодняшний день похвалиться район, скажем так? Ну, у нас единственное в крае в таком формате создана ассоциация лесопромышленников. У нас практически все земли сельскохозяйственные засеваются, распахиваются. У нас нет. Мы за некоторое время здесь незначительное, благодаря симбиозу лесной и аграрной отрасли, распахали все заброшенные земли. У нас просто замечательные люди в нашем районе живут, и этим хочется гордиться. Вот. У нас очень активные люди. Мы одни из немногих в крае, которые практически мы 100% ходим на каждые выборы. То есть для нас это очень важно. Люди, когда людям не безразлична судьба края, России, района, это, наверное, говорит о многом. Мы их вот таким образом пытаемся поднять с кровати, оторвать от телевизоров, от компьютеров и привести сюда. И здесь мы им объясняем о том, что активным быть гораздо полезнее, гораздо приятнее, гораздо лучше, чем просто где-то, ну, сидеть. Да, такой, можно сказать, круговорот получается. Вы организуете для них и культурные события, а они отвлекаются, и потом то есть идут и на выборы. Спортивные, разные мероприятия. Два часа вперед, мне бы изменить все наоборот. И не в этот день, и не в этот час. Все огнем гори, да только не сейчас. Все, все, все, все хочется жить, тобою дорожить. Так хочется жить, тобою дорожить. Два часа назад, два часа вперед. Мне бы улететь, все наоборот. На земле лежу, рядом пулемет. Звездочка летит, значит повезет нам. Хочется жить, тобою дорожить. Так хочется жить, вперед, мне бы изменить все наоборот. Ты меня пойми и прости меня, это же война, ну это же война. Калейдоскоп. Прозвучала песня группы «Озоновый слой». Второй год коллектив является хедлайнером фестиваля «Железный Феликс», обретя в Дзержинском немало поклонников. Во время моего общения с главой района Дмитрием Машаевым на сцене как раз шел концерт проекта «Красноярск поет Высоцкого». Поэтому следующим собеседником совершенно не случайно стал Роман Энгельгард, директор и идейный вдохновитель проекта. Мы поговорили о слиянии таких разных проектов, как «Красноярск поет Высоцкого» и «Железный Феликс». Дело в том, что в этом году мы уже были в Дзержинском. В рамках нашего автопробега «Красноярск поет Высоцкого» мы побывали, по-моему, в феврале или в марте здесь. Вот, и где прямо на концерте на финише программы нас поблагодарил со сцены заместитель главы Юрий Сергеевич Гончарик и, в общем-то, пригласил, что называется, напрямую приехать уже летом на фестиваль и, в общем-то, показать там программу более расширенную для уже большего количества зрителей, потому что не секрет, как бы летом погода хорошая, в общем-то, на поляну сюда стягивается очень много людей. Ну и, в общем-то, вот накануне за пару недель мы с оргкомитетом списались, сговорились, созвонились, и вот получился такой вот небольшой кусочек нашего фестиваля в рамках их фестиваля «Железный Феликс». Ну вот как территория вообще, как в целом это мероприятие? Ну, еще ты вот посмотрел, тем более сам проводишь мероприятия. В общем-то, впечатления позитивные, конечно, потому что когда люди ходят вокруг улыбаться, тем более когда погода хорошая, очень много музыки, понятно, формат такой для меня немного необычный, потому что уже отвык немного от тяжелой музыки электрической, но само название «Железный Феликс», да, подразумевает то, что здесь работает рок-команда. Вот мы вчера приехали сюда, на второй день, да, получается, и посмотрели, там практически весь день работали рок-команды, включая гостей из Красноярска, «Озоновый слой», еще кого-то. Но вот сегодня у них день отчасти полегче, как мне казалось, когда мы вышли на сцену. Но после нас зашли рокеры, но я знаю, что после там Андрей Голкин еще появится, еще кто-то. И, в общем-то, немного мы тем самым разбавили формат вот этой музыки тяжелой. И это, наверное, в плюс фестиваля. Может быть, даже есть смысл подумать об отдельном дне, потому что понятно, что старшему поколению эта музыка, которая сейчас играется на сцене, я имею в виду рок-музыку, да, она не понятно до сих пор, и, в общем-то, и, наверное, не стоит им это вспоминать. Это и так... начинать поздно. Да, и, потому что так называемая протестная музыка, она всегда была музыкой молодых. Да, но я не беру сейчас звезд мировой величины, там, Мика Джаггера, еще кого-то, да, которые там, что называется, на века и для всех сделали. Вот, поэтому, вот, может быть, благодаря нам, вот, приезду Андрея сюда и так далее, и получится либо какой-то отдельный день, либо вот какие-то отдельные вставки в программу в течение всех трех дней, дабы, чтобы, как бы, было действительно всем интересно, но так как, наверное, в целях и задачах данного мероприятия стояла работа с молодежью, да, задействовать ее по полной программе, и не только в качестве зрителя, в качестве волонтеров, но и, может быть, даже в качестве участников концертных программ. Ребята сегодня посмотрят с этой стороны сцены на тех, кто выступает. Вот, глядишь, завтра возьмут в руки гитару, начнут учиться играть, там, петь, потом сочинять и так далее. Это все намного лучше. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. Здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, тот не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, ты не похож на монумент, тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют, на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют, на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Сегодня у нас работали Евгений Дубовик и Андрей Кухарев. Ну, в общем-то, при таком составе как бы мы можем очень долго петь. На самом деле, заявку мы так подавали, назовем так, часа на два. Ну, вот здесь подкорректировали слегка и вот полтора часа отработали. Но, в общем-то, мы, скажем так, можем... не сказал длины, да. Можем и 3 часа, и 4 петь при желании, да, там как бы корректируя состав, безусловно. Вот. Ну, надеюсь, зрителям понравилось. Да, необычно было видеть, когда в Красноярске мы делаем концерты наши большие летние. Это, конечно, забито все вокруг людьми. Здесь как бы вроде были люди, да, но при этом они сидели метров за 50 на трибунах, и там кое-кто на полянке перед нами стоял, там на солнышке жарился. Ну, вот такой вот разрыв дистанции, такой а-ля стадионный формат, как бы он для нас абсолютно новый, но попробовали поработать так. Там, лиха беда, начало, глядишь, действительно на стадион выйдем. Ну, тем не менее, судя все равно по реакции, и даже те, кто сидел далеко, они вот, я видел лица, как раз там стоял возле одной из трибун, воспринимали это все, потому что эти песни, в общем-то, знают. Да, те, кто вот постарше... Я вот, несмотря на то, что, то есть, аншлага у нас сегодня не было, да, в отличие от вчерашнего дня, когда там под вечер просто все поле было забито, мы в этом смысле не ставим целью забить зал, забить поле, где мы выступаем и так далее. Мы в этом смысле ставим целью максимально информировать любителей, поклонников творчества Иисуса, чтобы они по максимуму знали. В этом смысле также мы стараемся в удобное время, когда мы заходим на территорию, да, мы узнаем, когда удобнее, когда там, извините, нету огородов, нету банного дня, как в деревнях бывает, нет, чтобы они вот буквально с работы и на наш концерт, либо это выходной день, дела все поделали, и чем бы заняться. О, концерт в Иисусе, точно, я же хотел сходить. Вот для таких мы людей, те, кто приходят впервые, в первую очередь подрастающее наше поколение, ну да, если полностью отслушали программу, вообще замечательно. Как правило, у нас еще такой интерактив с залом бывает. Сегодня мы не полную программу показали, как бы мы не пели хором, понимая, что там мы не споем, просто чисто физически никто не будет с трибун подпевать. Вот. После концерта у нас традиционно такой интерактив, когда мы просто общаемся с людьми, люди подходят. К нам сегодня подходили единичные случаи, там благодарили и просто говорили, а вот я был тогда там, дедушка подошел, вот у меня вот брат был на похоронах, у меня это, и так далее. Да? И в этом смысле, как бы, мы всегда находим своих сторонников. Еще раз подчеркну, что аншлагов нет, и даже если будет очень мало людей в зале либо на стадионе, мы всегда будем петь, потому что он пришел, он же захотел послушать. И почему мы должны там ставить требования, вы нам забейте зал? Безусловно, такого никогда не будет. Пришли люди, встаем и поем. В общем-то, это не коммерческий проект, поэтому это вот такого просветительского рода мероприятие. море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнут встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер. Еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из лучших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер. Еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечи. Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер. Еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт, и тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-у-борт. Еще не вечер! Еще не вечер! Глаза в глаза, чтоб не достаться с прутом или крабом. Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах. Мы покидали тонущий корабль, но нет, им не послать его на дно. А может, океан свалив на плечи, ведь океан, он с нами заодно. И прав был капитан: еще не вечер. Калейдоскоп. Ну, тут стоит сказать, что песню Владимира Высоцкого «Вершина» исполнил Евгений Дубовик, а только что прозвучавшую песню «Еще не вечер» представил актер Красноярского драмтеатра имени Александра Сергеевича Пушкина Дмитрий Корявин и сотоварищи. Мне кажется, очень они органично сделали эту версию. Ну, она интересная. У них такая инструментовка, прям такая, да. Диксилент. Очень, да, характерная. Ну, интересная. А кто красноярцы видел их выступление вот с этой песней, наверное, вспомнит, они еще выступали в таких пиратских костюмах, прямо в шляпах-треуголочках. Ну, если учесть, что, то есть, да, Дмитрий, он такой, да, он, они актер, подошли, да, и он так, собственно, относится к тебе по-театральному. Да, да. Это неплохо. Это любопытно, во всяком случае. Интересно смотреть. Да, мне кажется, вот символично так совпало, но отчасти мы, может быть, так и подгадали. Сегодня у нас звучат песни Высоцкого в программе «Хотя я рок-фестиваль», а вчера буквально был День памяти Владимира, да, Семеновича. Да, вот судьба так распорядилась, что Геннадий сегодня выходит в эфир у нас, а вчера был день, к сожалению, кончины Владимира Семеновича Высоцкого. И вот Геннадий как раз... Получилось, с одного мероприятия попал вот на другое. То есть... Буквально вчера и сегодня живу Высоцким. Да, да. Большой, да, концерт вчера на набережной был у капитанского клуба. Не знаю, сколько там вот вмещается, но 1000 народу, наверное, как минимум, потому что все-все-все ступени были заняты. И на сцене шел трехчасовой концерт. Вот не просто там даже полуторачасовой, а трехчасовой концерт. Мы, конечно, немножко, до 9. Конечно, немножко отвлекаемся, да, может быть, от темы «Железного Феликса», но я не могу не сказать, что я очень, конечно, как бы сказать, ну, мне нравится то, что Роман Энгельгард вот так долго, упорно, уже много лет занимается вот темой Высоцкого, проведением этого фестиваля. Это прямо, в общем, надо отдать ему уважение, да. Дань уважения, однозначно, он молодец. Ну, и то есть вот множество красноярцев уже как бы так вот, ты скажи мне, Ген, прониклись этим. Вот там разговор шел о том, что вот сейчас как бы возникает вопрос на «Железном Феликсе» все-таки как с жанрами определяться. То есть начинался он как фестиваль там металлической музыки или рок-музыки. Ну, рок-музыки. Да. А сейчас вроде как бы вот стараются привлекать исполнителей других жанров. Это вот связано прежде всего с потребностями людей. Ну, действительно, это сельская местность как-то странно. Ну, практически немножко. Ты сам начал отвечать же на свой вопрос. Ну, я пытаюсь, подтверждение или опровержение тебя услышать. Опровержения тут не будет. Я думаю, это нормальная эволюция. Он начинался как двухдневный фестиваль, действительно, рок-фестиваль. Они собирали местных, ну, не только местных, там, с Канска, постоянно приезжают с Иркутской области, с Хакасии туда группы приезжают. Ну, такой сибирский. Да, красноярские группы приезжают, вот тот же «Озоновый слой», «Хедлайнер», группа Сковородникова была в том году, и другие группы, «Мятный бриз», по-моему, там, ну, в общем, сейчас не помню всех, но приезжают и красноярские команды постоянно туда, и, видимо, наверное, они, ну, как бы же, там, общаются с местным населением. И... Ну, местные, в общем, уже да, в шоке. Да, и был запрос, почему другие не ходят, допустим, ну, там, поколение там 50, 60, 70 лет. Они говорят, ну что же нам... Огурцы у нас. Да. У нас, говорит, во-первых, огурцы, во-вторых, говорит, не наш формат. Ну, организаторы решили... Ну, это разумно. Смягчить, скажем, вот я так... Вот, может, сейчас это покажется немножко там как бы шуткой, но я совершенно не шучу. Я считаю, что неплохо было вообще расширять его достаточно вот широко в жанрах и вот, ну, побольше народной музыки. А почему нет? Почему нет? Тем более, что это, я подчеркиваю, не этническая музыка, которая там вот у нас на юге Сибири происходит. Этническая музыка есть, да, где выступать. А вот просто народные песни, я имею в виду народная эстрадная музыка. Там у нас замечательные коллективы «Света», «Щирыш», «Ульгина» замечательно поет. Там, «Краса», еще целый ряд исполнителей. Сейчас вот я всех на память не могу сказать, но их действительно много, и они очень высокого качества. Почему им не предоставить площадку, ну, какую-то часть вот фестиваля? Пусть будет «Железный Феликс», пусть будет он такой вот... Большой фестиваль. Да. «Железный Феликс», он в данном случае в кавычках, я думаю, он такой добрый Феликс. Да, вот он, да, он железный, но он такой, да, вот как железный дровосек. Да. Такой железный добрый дровосек. Произведение, да, Волкова. Да, да, с чистыми руками. С открытым сердцем. Вот. Ну, и вообще ты же там, собственно, я сам, поскольку был, скажи, там вот природа, условия, там, как там все там красиво. Да, для тех, кто там не бывал, но еще, но хотел бы побывать, скажем так, ну, я не знаю, там палаточный лагерь сейчас делают или нет, ну, поскольку фестиваль уже разросся до 3 дней. Ну, наверное, есть, я просто не знал, я обычно приезжаю на 1 день. А в том году у нас селили там в пансионате. Я думаю, что это можно сделать. А сам фестиваль проходит на поле стадиона, там устанавливается сцена. Ну, как обычно, вот на поле большой стадион, там вместимость хоть 10 тысяч народа, пожалуйста. То есть места хватает. Места всем хватит. Да, здорово. Друзья мои, ну вот сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально там, так сказать, на полминуточки, а потом вернемся в студию, и Геннадий продолжит... Продолжит со следующими гостями знакомить. Да, со следующими гостями, да, знакомить. Всего ждем. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На «Диктатуре пролетариата» 34. Калейдоскоп. Наша программа пристально следит за музыкальными событиями на территории Красноярского края. Таким уникальным событием можно назвать фестиваль «Железный Феликс» в селе Дзержинское, который успешно, не побоюсь этого слова, гремит на востоке края, собирая музыкантов не только из Канска и Красноярска, но и из Иркутской области и даже из Хакасии. фестиваль расширяет свои границы. Об этом мы говорим с Романом Энгельгартом. В этом году здесь впервые выступили участники проекта «Красноярск поет Высоцкого». Спасибо организаторам, во-первых, и спасибо за приглашение. Кстати, в этом смысле мы сейчас задружились уже более плотно с районом. И в рамках не только проекта «Красноярск поет Высоцкого», мы сюда, скорее всего, в ближайшее время приедем просто с таким показательным концертом авторской песни, где чуть-чуть побольше будет исполнителя, где будут петься другие авторы. Висбора, Куджава, Городницкий, какие-то современные авторы-исполнители, чтобы люди понимали, что, в общем-то, безусловно, Владимир Семенович в этом смысле поэт, но все воспринимают как барда, основная масса. Ну, понятно, он в этом направлении лидер, безусловно, но есть и другие, очень любимые, тексты известные, с телевизоров звучавшие в свое время и так далее, печатавшие на пластинках, официально выходившие, в отличие, да, от песен Высоцкого. Поэтому, я думаю, надеюсь, и это будет таким хорошим подарком от нас и таким небольшим сельским праздником, когда люди вот увидят, ну, тем самым раскачать здесь, скажем так, публику местную, потому что так или иначе, особенно в подростковом возрасте, в юношеском, люди берут в руки гитару. И мы в этом смысле ищем этих людей, потому что пропаганда авторской песни – одна из целей, скажем так, общественной организации, которую мы в том году зарегистрировали, называется «Творческое содружество «Босые души». И в этом смысле нам интересно встречать своих соратников, да. Вот, к сожалению, в этот раз с нами никто не вышел на сцену из местных, а вот когда мы приезжали первый раз в Дзержинское, там, сейчас не помню конкретно кто, кто-то вышел, попел с нами. В этот раз мы, как бы, то ли человек не смог приехать, то ли еще что-то. А в перспективе, конечно, чтобы такие программы делались совместными силами. Красноярск-то поет Высоцкого, безусловно, здесь сомнений уже давно нет. А вот то, что на местах люди хотят, но где-то стесняются, и мы вот в этом смысле работаем, показывая в первую очередь, что, ребята, у нас, мы не требуем профессиональных голосов каких-то, поставленных супер и супер, у нас нет оперных певцов. Вы поете, ваши соседи на вас посмотрят, друзья, родственники, это раз, и самое главное, вы как бы самореализуетесь, потому что наверняка желание есть выйти, а публика на таких концертах, вот авторских, бардовских, и особенно песен Высоцкого, она всегда добродушна. То есть она, ну, здесь надо отвратительно спеть, а таких случаев у нас ни разу не было, чтобы тебя, условно говоря, закидали помидорами. Как правило, местных даже участников встречают намного лучше, чем нас, потому что, ну, он реальный сосед, учились вместе в школе, вместе работаем, а он еще играет, вот это, да, у него рейтинг такой растет, самооценка повышается. Вот так вот, кучу задач параллельно решаем. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, тоже прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг подумал я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши павшие нас не оставят в беде. Наши мертвые, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Калейдоскоп. Участник и лауреат проекта Евгений Дубовик исполнил знаменитую песню из репертуара Владимира Высоцкого. Как уже говорилось, впервые на рок-фестивале «Железный Феликс» приняли участие участники проекта «Красноярск поет Высоцкого». А директор проекта Роман Энгельгард поделился своими впечатлениями как гость фестиваля. А теперь слово одному из непосредственных организаторов фестиваля, который всегда был в гуще событий. Это Константин Коваленко, уроженец Дзержинского, а ныне наш коллега, главный редактор газеты «Красноярский железнодорожник». Да, седьмой фестиваль стал рекордным по многим параметрам. Да, в первый раз мы проводили его три дня подряд, в пятницу, субботу и воскресенье. Это, конечно, намного сложнее, чем делать даже два дня. Но я думаю, что у нас получилось, и, в принципе, все очень органично получилось. Потому что первый день мы посвятили байкерам, сделали байк-шоу, фаер-шоу, то есть такой достаточно железный, мотоциклетный, да, первый день. Второй день это был такой классический роковый, суббота, а воскресенье, конечно, день такой свободной музыки для свободных людей, да, дневная программа для семейного отдыха. На разные возраста. Да, да, да, да. Вот. Плюс в этом году мы, поскольку год кино в России объявлен, в этом году мы решили поэкспериментировать и показали на музыкальном фестивале, показали художественный фильм, короткометражный. Он называется «Цой жив», режиссер Мария Рашева. Каждым годом интерес к фестивалю есть как у молодых групп, так и у знаменитых музыкантов. Да? Молодые группы в этом году тоже рекорд побили. Более 80 заявок мы получили, и приехало в общей сложности 150 музыкантов. То есть ребят из разных городов и районов Красноярского края, из Иркутской области, из Республики Хакасия. Ребята, которые выступали и делали вот эти три дня фестиваля. Завершая обзор фестиваля в селе Дзержинском, зададимся вопросом. Как попал на рок-фестиваль популярный эстрадный певец Игорь Наджиев? Кто ответит на этот вопрос лучше всех? Конечно, сам Игорь Наджиев. Ну, это целая история, это потому что моя супруга поклонница группы «Алиса», причем очень много-много лет. И, как говорится, я тоже неравнодушен абсолютно к творчеству Кости Кинчева, и уважаю его, и почитаю, потому что он один из самых ярких мастеров вот именно рок-музыки русской. И когда в группе поклонников группы «Алиса», значит, вот Алла, супруга моя, затесалась, там, значит, вот кто-то из как раз организаторов и устроителей «Железного Феликса» обратил внимание, что девушка в платочке такая скромная, не как бы вот все там фанаты, поклонники группы «Алиса». А он зашел, когда увидел, говорит, еще узнал, что, говорит, оказывается, супруга, говорит, Наджиева. И вот подумал, говорит, а почему же не позвать-то Наджиева-то на этот фестиваль? И насколько я понял, что вот уже как бы рассказывали нам, что тенденция такая, чтобы сделать все-таки этот фестиваль не только рок, а вот именно фестивалем большим, музыкальным. Да, расширить. Расширить, все правильно. Разную аудиторию. Абсолютно. И я согласен, потому что

на мире Сибири. В творческом отпуске. Да, да. Нет, это была творческая командировка. Ну, я не побоюсь этого слова, творческая командировка. И ты же там встречался с разными людьми интересными, и ты же нам что-то приготовил, наверное. Я вот хочу у тебя узнать, затравочку такой сделал, чтобы ты нам... Ну, пометуя наш опыт прошлого года, мы достаточно тогда... Да мы до Нового года, по-моему, познакомились с коллективами. Плодотворно поработали, да. Я записал несколько интервью с участниками, с хедлайнерами мира Сибири. Я думаю, да не думаю, тут и думать нечего. Конечно, конечно, те, кто поклонники, кто был там и кто не был, смогут услышать вот эти, ну, сказать, интервью и песни хедлайнеров. Я сейчас не скажу, вот какие именно, потому что мне еще тоже надо окончательно... Это мыслительный процесс. Да, мне просто надо окончательно самому все это прослушать, ну, там, и по качеству в том числе, потому что все записывалось по горячим следам. Но это интересно, потому что все видели... Практически за сценой. Те, кто их был там, они видели их на сцене. А вот за сценой их, какие они в жизни, как они в разговоре, вот что они себе говорят. Это, конечно, можно узнать только благодаря нашему замечательному Геннадию Калиде. Несомненно, мы узнаем. То есть мы-то узнаем точно на нашу. Слушатели. Ну, и наши слушатели тогда однозначно все. Так что к следующей программе следите за эфиром. Наверное, даже уже буквально следующую передачу мы посвятим уже миру Сибири. Ну что ж, друзья мои, тогда будем прощаться, Ген. Спасибо тебе большое. Еще раз тогда просто тех, кто пожелает, вот на следующий год заинтересовался фестивалем в Дзержинском, ну, кто любит рок-музыку и вот другие стили музыки, могут, ну, связаться, наверное, с администрацией, вот с Костей Коваленко, у них есть страница ВКонтакте, то есть можно это все найти и наверняка съездить туда. Это была программа на радио ВК, которую можно в том числе и перевести как «Веселый Коляда». Да, друзья мои, это была программа «Калейдоскоп». Геннадием Калидой, которому помогал я, Олег Тихомиров. Всего вам доброго. Спасибо, Гена. До свидания, товарищи. «Калейдоскоп».